Командировка в Спитак. Таня. Москва. 1988 год. Декабрь. Татьяна Востанкина закрывает свой кабинет ключом с брелоком с волчонком Вучко, который в 1984-м повесил на газетный стенд «Олег». Мимо по коридору проходит вернувшийся из командировки коллега. «Откуда?» — спросит Таня. «Из Югославии, Белград, Сараево». «И как там?» «Похоже, будет война». «А когда-то была Олимпиада». Татьяна идет дальше по коридору второго студийного этажа. Навстречу из студии выходят начальник и ее муж с гостем. Татьяна узнает в гости того самого ГБшника, который в 1983-м допрашивал их с Олегом после рок-концерта. «Таня, это Панин Андрей Александрович, руководитель исполкома демократического движения. Вы не знакомы?» Татьяна внимательно смотрит на ГБшника, после паузы отвечает. «Нет». В видеомонтажной в углу лежит большая сумка. Руководитель молодежной редакции Сагалаев отговаривает Татьяну от командировки. «Куда ты поедешь? После ожога, беременная, тебе нельзя ехать». «Мне нельзя оставаться», — вымученно улыбается. Таня вытаскивает из кармана обрывок страницы «Московских новостей» с интервью председателя первого советника концерна Михаила Бочарова, на котором Олег что-то писал на газетном стенде в Лужниках. Перечитывает. «Жизнь не закончилась, Танька. Старость мы все равно встретим вместе». «Это не командировка, Эдуард Михайлович. Почти отпуск. Все условия для беременных. Нарзан, персики, гранаты, Ереван, Ленинакан, какой-то крохотный городишко, никак название не запомню. Спитак». Сагалаев подписывает командировку, выходит. Камера отъезжает. За спиной Тани мы видим календарь, передвижной кружочек на первых числах декабря 1988-го. Финальные титры на кадрах землетрясения в Спитаке под ту же музыку, что звучало на рок-концерте в 1983-м.